Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» «Носферату, Ктулху и Ко». Найдено в чьей-то электронной почте. Лёх, извини, что вчера не позвонил, но тут у меня полный пи***ц случился. Короче, я вчера от тебя как вышел, пошел к метро. Решил через дворы срезать, естественно, заблудился сразу же. Пошел обратно. Думал к твоему дому выйти, а оказался вообще в лесу. Машины где-то рядом шумят, то ли Алтушка, то ли МКАД, непонятно. Время 2:00 ночи, на улицах никого, спросить не у кого. Иду, вдруг слышу, вопль просто дикий. Явно что-то нехорошее случилось, раз кто-то так орёт. Ну, я пошел на крик, сам знаю, что идиот. Мало ли, может, убивают кого. А если пьяные дурака валяют, так хоть дорогу спрошу. Сворачиваю за гаражи, а там просто пи***ц. Короче, лежит на снегу то ли узбек, то ли таджик в этой спецовке оранжевой. Над ним какой-то пи***ныш мелкий склонился, а вокруг все в крови. Как будто банку с краской взорвали. Этот таджик орёт благим матом, а тот у него в животе копается. Причем у него в каждой руке вилы, как у Фредди Крюгера. Лёх, знаю, что не поверишь, но все равно расскажу до конца. Я, короче, ел от такого. Стою, смотрю на них. А тут этот мелкий меня заметил. Голову из живота таджика вынул, руки в стороны расставил и как зашипит. Блять, мне бы драпать оттуда, а меня как парализовало. Он 5 секунд пошипел, а потом как прыгнет 7 метров в сторону. Там овраг как раз, и лес начинается. Я его не рассмотрел толком, но походу он совсем голый был. На руках только перчатки эти с лезвиями. А может быть, это не перчатки были, хуй знает. Короче, я к этому таджику подбегаю, а он живой еще. Кровище вокруг. Я давай в скорую милицию звонить, так и говорю, приезжайте. Хорошо, рядом бойлерная стояла, на ней адрес был. А то я даже не знал, где все это произошло. Вызвал, стою, думаю, что делать. Решил всех дождаться. Снова идиот. Не бросать же человека. Он лежит, хрипит, на меня смотрит. Я ему объясняю, что, мол, скорую вызвал. Хотя понятно, что не поможет она нифига. Потому что его кишки валяются вокруг, как серпантин на красном снегу. Но жалко его все равно. Я рядом присел. К нему наклонился, а он хрипит только. «Шайтан, шайтан!» Пока скорая приехала, он помер уже. Дождался я и милицию. Трижды идиот. Все набежали и стали этого таджика осматривать. Какие-то протоколы составлять. У меня объяснение взяли. Я только представиться успел да рассказать, чего видел. А меня сразу в тачку ментовскую упаковали. Мобильник отобрали, в наручники, все дела. Что там дальше они делали, я не видел. 30 минут в этой машине просидел, потом меня куда-то повезли в следственный комитет. Сказали на допрос к следователю. Я спрашиваю, вы там хоть что-то нашли? У меня ж с собой ни ножа, ничего нет. Чем я мог так этого джамшута распотрошить? Голыми руками, что ли? Ничего не знаем, отвечают. Получается, ты последним этого таджика видел живым. Значит, первый под подозрение попадаешь. Ну, думаю, хрен с ним. Короче, увезли меня куда-то далеко. Аж до Тимирязевской. Там и в кабинете мне пальцы откатали, весь в краске той черной перемазался, но возникать не стал. Еще 30 минут в коридоре под охраной пары милиционеров просидел. Потом следователь приехал. Меня сразу в кабинет на допрос. Еще опер какой-то, 2 на 2 метра, тоже поприсутствовать попросился. Рассказал я, чего было. Думал, сейчас прессовать начнут, но нормально вышло. Следак объяснил, что так, мол, и так. Пока он меня задержит на 2 суток. Так, типа, по закону положено. А там видно будет. Я говорю, можно мне хоть позвонить, родных предупредить. А то время уже к утру близится, а я как вечером ушел, так и не объявлялся нигде. Нет, отвечаю. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нельзя. Потом, типа, все потом. Надиктовал я ему показания свои. Он протокол напечатал, дал мне почитать. Я там сразу же как подозреваемый шел. Но тут я возмущаться начал. Что за херня? Где адвокат? Где доказательства, что это я сделал? Думал, что точно за такое грибу. Но мне объяснять начали. Типа, раз на месте преступления меня обнаружили, то пока разбираться будут со мной. Понятно, что в мою историю про того прыгуна никто не поверил. Я даже вспоминать про него не стал, хотя в протоколе про него написали слово в слово, как я сказал. Но все равно обидно. Я отвечаю. Если это я сделал, нафиг я тогда в скорую звонил? Ментов дожидался. Почему я сразу не свалил? Времени у меня было предостаточно. Потом говорю, что от того чела наверняка следы на снегу остались. Рядом с таджиком и там, во враге поискать можно. И по моим следам видно, откуда я пришел. Хотя после того, как там и бригада скорой помощи, и пара нарядов милицейских прошлась, хрен там, что найдешь сейчас. Во враге, если только. А самое главное, говорю, что если это я так человека распотрошил, я в крови должен был хотя бы чуть-чуть испачкаться. Но меня выслушали. Все так, говорят. На порядок есть порядок. И начали меня про этого пи***ныша расспрашивать. А я ж его и не видел толком. Темно было за гаражами, и ускакал он быстро. Ну, говорю, ростом он 1,60 м, наверное. Башка лысая, сам худой, одежды я на нем не видел. Только на руках непонятно что. Когти или лезвие. Может, это животное было, спрашивают. Может, животное, отвечаю. Может, тебе показалось? Может, и показалось, я от друга иду, бухой малость. Так может, это ты таджика угандошил? Ну, думаю, понятно все. И тут у следака мобильник звонит. Он слушал, потом говорит. Сейчас буду. Опера с собой прихватил. А мне какого-то усталого милиционера в кабинет завели, чтоб сторожил типа меня. Следак еще пошутил. Говорит мне, никуда не уходи. А куда я уйду? Меня аж наручником к столу пристегнули. Короче, они уехали, а я с ментом в кабинете остался. Я думал с ним разговор завязать, хоть узнаю, как, чего. Он не положено, и все. И в мобильник свой уткнулся. Ну, я сидел и задремал. Просыпаюсь, на часы смотрю, время 5:30 утра уже. Милиционер этот дрыхнет, следак не вернулся еще. В конторе тишина. Видимо, кроме нас и нет никого. В общем, решил я себя в порядок и немного привести. Краску хотя бы с рук оттереть. Все равно делать больше нечего. Там под столом урна для бумаг стояла. Я ее ногой к себе подтащил, вынул оттуда лист смятый, начал руки вытирать. Потом пригляделся, а это тоже протокол чьего-то допроса. Да и думаю, почитаю. Раз в урне лежит, значит, не нужно уже. Короче, Лех, там какую-то женщину допрашивали. Она тоже эту сволочь видела. С собакой вышла погулять, а эта тварь на нее напала. Собака ее прогнала, следом побежала и пропала походу. Чем кончилось, неизвестно. Я уж думал еще чего интересного в урне поискать, но тут следак вернулся. Я еле этот листок спрятать успел. Следак бледный был, нервный весь какой-то. В кресло свое сел, давай лицо руками тереть. А руки-то у него трясутся. «Ну, товарищ следователь», – спрашиваю у него, – «чего делать-то будем?» «Да ничего», – отвечает. «Давай-ка еще раз расскажи, как дело было, и можешь идти». «А что там произошло? Разобрались?» «Разобрались», – говорит, – «ты ни при чем. Действительно. Но показания дать все равно надо». «Без вопросов», – говорю. Надиктовал ему все еще раз. Написал, где нужно было. Я уже как свидетель шел, так что нормально все вроде. Вещи свои под расписку получил и пошел во свояси. «В общем, Лёх, не знаю я, что это за такая была, но к тебе в Биберево я больше не поеду. Уж извини».